Бог зовет тебя. Почему ты не слышишь? В книге притчи 29.1 написано: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». В этих словах выражаются три очень важные истины. Во-первых, Бог зовет человека. Во-вторых, по своей природе человек не склонен к послушанию и следованию этому зову. И в-третьих, человек находится в опасности внезапно сокрушиться без исцеления и помощи. Бог зовет человека. Почему? Потому что он ушел от Бога. Если бы человек по своей природе был с Господом, то ему не надо было бы звать его. Но он зовет, потому что человек ушел от него. Грех разделил нас с Богом. Но Бог не хочет смерти грешника. Где же он может встретиться с ним? Есть только одно место, где Бог может встретиться с человеком. Оно называется Голгофа. Почему это именно так? Потому что Иисус Христос, Сын Божий, на Голгофе вместо каждого из нас принял нами заслуженное наказание, и если бы оно так не было, то мы погибли бы навеки. И вот Бог зовет человека ко кресту. Добрые дела не в состоянии привести его в небо. Принадлежность к церкви тоже нет. Ничто не может дать человеку вечной жизни, если он не придет к Голгофскому кресту. Там Бог встречает человека. Мой дорогой слушатель, Бог зовет тебя ко кресту. Может быть, ты спросишь, как? Во-первых, Он зовет тебя через Священное Писание. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Этим Павел хочет сказать, что Евангелие таит в себе силу, спасающую людей. Там, где почитается Слово Божие и где оно проповедуется другим, говорит Господь. Сейчас, в эти минуты, Бог говорит к тебе, мой друг. Будь благодарен Ему. Он зовет тебя через Свое Слово. Еще Бог зовет людей через их совесть. В сердце каждого человека Творец вложил совесть. В послании Римлянам 2 главе апостол Павел говорит, что дело закона написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли, то обвиняя, то оправдывая. Когда же наша совесть становится обвиняющей совестью? Тогда, когда человек приступает к закону Божию. Совесть неумолимо твердит одно и то же: за грехом следует наказание. Нет смысла грешить. Совесть говорит: оставь злые пути, возвратись к Богу, приди к Голгофскому кресту. Возможно, если бы сейчас немного вдуматься в себя, то у многих из нас заговорила бы совесть. Бог зовет человека через его совесть, и да поможет он нам, чтобы этот зов не был напрасным. Итак, Бог зовет человека через Библию, через совесть и еще через других людей. Когда Андрей нашел Иисуса Христа, он немедленно пошел к своему брату Петру и привел его ко Христу. Господь использует людей, чтобы через них других приводить к Иисусу. Я лично благодарен Богу за людей, которые указали мне путь ко Христу. Я благодарен за мать, которая молилась Богу о моем обращении к Нему. И мой уважаемый слушатель, может быть, тебе знаком человек, который молится о тебе Богу? Благодари Господа. Он зовет тебя на путь спасения через этих людей. Не отталкивай их от себя, если они будут говорить с тобой о спасении в Иисусе Христе. Это голос Божий, зовущий тебя на путь спасения. Милость Божия должна вести человека к раскаянию грехов. Когда в жизни человека складывается все относительно благополучно, тогда он говорит: «Мне Бог не нужен». Но как это неправильно? В последнее время люди живут лучше, богаче и не так часто ощущают нужду и это, возможно, далеко увело их взоры от Господа. Многие говорят: «Зачем нам Бог? Мы и без Него хорошо живем». Но, мои друзья, оно не вечно так будет. Не вечно Дух Божий будет попираем гордым человеческим разумом. Не вечно у нас будет мир. Не вечно у нас будет достаток. Не вечно мы будем следовать собственным похотям. Нет. Именно тогда, когда люди ожесточают выю свою, когда они до облаков возносятся в своей гордости, их постигает внезапное сокрушение, и нет в нем надежды на исцеление. Бог зовет человека своей милостью. Если, мой друг, у тебя сегодня все хорошо и благополучно, благодари Господа. Это Его милость, Его любовь. Откликни сейчас на Его зов, потому что Он может и другим, строгим голосом обратиться к тебе. Псалмопевец Давид говорит: «Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня». Давид сознает, что он ушел от Господа, и Господь должен строго говорить с ним. Так жалко, когда человек не откликается на милость Божию, и Господь вынужден строго обращаться к нему. Иногда Бог говорит через большую утрату, постигшую нас. Очень часто Бог зовет человека через болезни, через смерть одного из родных, близких. Иногда Он зовет через разочарование. Вокруг нас так много разочарованных людей. Но я верю, что Господь через это хочет им что-то сказать. Он зовет их. Он зовет людей. Нас, гордых и непослушных, зовет Бог. Только теперь встает вопрос, откликнусь ли я на этот зов. Мой друг, откликнешься ли ты на этот зов, или ты ожесточишь сердце твое? Бог зовет. Он никогда еще не переставал это делать. Всю твою жизнь тебя преследует божественный голос, желающий твоего спасения. Неужели ты не ответишь? Нет, Бог никогда не принуждает. Насильно Он никого не приводит к себе. Последнее слово за тобой. Ты можешь пройти мимо этого зова. Это в твоей власти. Но в этот момент твое сердце ожесточится и станет неспособным далее воспринимать голос Божий. Мой друг, знай, ты никогда не останешься таким, каким был, если до тебя донесся зов Господа. Может быть, меня слушают люди, которые еще не полностью отдались Богу. Сегодня Он сам зовет вас. Он ждет того часа, когда вы склонитесь перед Ним и обратитесь к Нему. В конце нашего стиха еще написано: «Ожесточающийся внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». В немецкой Библии говорится: «Ожесточающийся идет навстречу внезапной погибели без всякой помощи». Это значит, что Бог когда-нибудь зовет в последний раз. Будет в жизни ожесточающегося человека момент, когда Бог в последний раз будет звать его. Во время Ноя Бог звал людей через него, но они не слушались. Наоборот, они отклонили божественный зов и не послушались слов Ноя. Однако пришел час, когда Господь в последний раз звал людей, а потом пришел потоп, пришла гибель. Мой друг, ты думаешь, тебя это не может постичь? Не обманывайся. Придет день, когда Господь последний раз позовет тебя. И очень возможно, что эта передача была этим последним зовом. Мой друг, Бог зовет тебя. Почему ты не слышишь?